рядовой Рябушкин. Беда наша была в том, что связи хорошие не имели. Командир роты взводами управлял при помощи связных, или, как мы тогда называли, делегатов. Бойцам стрелять надо, народу и так мало, а тут еще троих человек надо выделить, чтобы бегали туда-сюда, команды распоряжения передавали. Да и время же надо, чтобы от КП командира роты до нас, лейтенантов, добежать. А то передать по цепи. Проводная связь была только у ротного с командиром батальона, у комбата с командиром полка, но и дальше. У немцев другое дело. У них в каждом взводе радиостанция. Грамотно воевали. У каждого унтера и пулеметчика бинокль. Чуть что артиллерию на подмогу вызывают. Это где ж бронетранспортер подобрался тихонько с кустами, стал притаился. Не стреляет. Это, оказывается, корректировщик. Если есть рядом артиллеристы, то можно вовремя поджечь эту радиостанцию. А нет артиллерии. Пули бронетранспортер не отпугнешь. Глядишь, вот они, самолеты летят, штуки. И так точно гады пробомбят, что только раненых убитых потом собирай. У них все рода войск между собой связь имели. Штуки зашли, бомбы сбросили, а корректировщики смотрят, как они сработали. Тут же результаты передают ведущему. И если самолеты не попали в цель при первом заходе, то время второго уж накроют точно. Так же артиллерия стреляла. Был у меня в первом отделении боец по фамилии Рябушкин. Деревенский малый охотник. Стрелял лучше всех во взводе. И меня хорошо стрелять научил. Во взводе он числился снайпером, но снайперской винтовки у него не было. Говорил я ротному, чтобы дали на взвод хотя бы один оптический прицел. Ротный обещал, но так и не выполнил свое обещание. А как отступать стали, не до прицела стало. И отбились мы в очередной раз перед тем ручьем, лежим в траншее, раненых перевязываем. Легких приказано было в тыл не отправлять, а оставляли всех, кто мог стрелять. Магазины снаряжаем, окапываемся. Домой Петр Маркович уже успел к ручью сползать и несколько ранцев приволок. Принес в этот раз он мне бинокль. Хороший такой, небольшой, удобный, надпись на нем была. Карл Цейс. Я всю войну с ним прошел. Домой привез в качестве трофея. В 47-м году на базаре на килограмм соли променял. Соль тогда не было. За соль людей убивали, с поездов сбрасывали. Контрабандисты возили соль чемоданами. Вот их и отлавливали на станциях да в поездах. Вытаскивает мой вестовой из-за пазухи этот самый бинокль. Бережно обдул со всех сторон. Ну вот, говорит товарищ лейтенант, вам гостиница. Спасибо, говорю, Петр Маркович, вот уж и вправду угодил ты мне этим подарком. Лег я на бруствер, глянул в тот бинокль. Мать честная! Я ж все поле боя вижу, как на ладони, весь свой фронт. Так думаю себе, теперь с биноклем-то мы воевать умнее будем. Лежу, наблюдаю, испытываю удовольствие. Не у всех командиров взводов бинокль есть. Батальон, может, у двоих-троих. Ож, трофей так трофей. На войне ценилось то, что могло каким-то образом помочь, вернее, поразить противника. А значит, сохранить свою жизнь и жизнь товарищей. Даже когда Петр Маркович добывал для меня этот бинокль, знал, что старается для всего взвода, а не только лично для лейтенанта Крупенникова. Смотрю, за танком копошится кто-то. Танк стоит внизу. Уже выгорел, только немного дымится. Воню от него потягивает. Кто ж это там? Может, танкист раненый пришел в себя? Нет, ползут не от танка к немцам, а наоборот, от немцев к танку. Пулемет тащит. Так вот, как они нас взять решили. Сейчас огневые точки наши засекут, и как только атака начнется, их и срежут первыми очередями. Что же делает, то танка ищем порядочно ползти. Стрелок я хоть и неплохой, но с такого расстояния без оптического прицела стрельба моя может оказаться безнадежной. Может, и задену одного, но пулемет они успеют протащить к танку и засесть там. Рябушкин, кричу, ко мне, живо! Приполз мой Рябушкин, зеленые такие глаза, смоленские, большие, из-под каски. «Винтовка при тебе?» «При мне», — отвечает. «Так», — говорю, — «соображать и действовать быстро. Набери бинокль, смотри. К танку подбитому, вон там возле ручья ползут немцы. пулемет тащит. Срежь их. Да я их, товарищ лейтенант, и без бинокля вижу. Это точно. Глаза у него были не хуже того Карла Цейса. Тут же снял винтовку с предохранителя, приложился, стукнул и сразу одного положил. Я тем временем в бинокль наблюдаю. Смотрю, голову уронил немец в траву и замер. Двое других притаились, потом перевернули убитого, пулемет подхватили и дальше ползли. Один с пулеметом, другой с патронными коробками. Рябушкин опять выстрелил. И другой немец замер, третий, оставшись, видит, дело плохо, подхватился бегом к танку. Понял, что непростой стрелок на мушку взял. И третий раз выстрелил Рябушкин. Выстрелил, винтовку на предохранитель поставил, под солба вытер, говорит. Все, товарищ лейтенант, я отстрелялся, ваше приказание выполнено. И как-то их Рябушкин всех уж очень ловко и быстро наповал. Смотри, ни один не ворочается, не стонет. А я, говорит, товарищ лейтенант, подранков не делаю. Буду представлять тебя к награде, говорю. А прицел будет тебе, Рябушкин, прицел. Это я тебе обещаю от своего имени, с комбатом поговорю. И пошел мой Рябушкин по траншее в свое отделение. Немцы так изредка постреливали, но в атаку пока не поднимались. Через полчаса мне докладывают из первого отделения. Рябушкина убило. Как убило? Должно быть снайпер, прямо в голову. Пошел по нужде. Вот так на войне, ты думаешь, ты охотник? А погиб Рябушкин глупо. Я тут же передал по цепи, чтобы оправлялись в окопе. В обороне, когда под прицелом противника, другого выхода нет. А уж потом, когда дело сделаешь, земелькой на лопату и за бруствер туда, в сторону немцев. Да, хороший у Рябушкина глаз был. И рука твердая. А вот же на него нашелся стрелок. Тому-то, я думаю, долго оптический прицел не искали.